Откройте ваши Библии, пожалуйста. Первое место я буду читать. Иоанна, 5 глава, 35 стих. И, конечно, сегодня же мы будем говорить о Пятидесятнице. Это наш праздник, это мой праздник. Это праздник, который когда-то я ждал с большим нетерпением. Это большой праздник вообще в жизни церкви. То, что произошло в тот день, это было очень знаменательно. И последствия того дня мы, как церковь, переживаем сейчас. Последствия того, что произошло 2000 лет назад, мы переживаем в своей жизни. Мы переживаем крещение Духом Святым, мы переживаем наполнение Духом Святым, мы переживаем жизнь в Духе, мы переживаем благословенное служение. Но начало всему этому было там, в той горнице, куда сошел Дух Святой. Перед тем, как я буду говорить о других вещах, я хочу сказать, что есть четыре вещи, о которых нам конкретно говорит Писание, где написано, что Бог не может это делать. Четыре вещи, о которых нам говорит Писание конкретно, где говорит это Писание о том, что Бог эти четыре вещи не может делать. То есть, другими словами, Бог может сделать все, кроме этих четырех вещей. И если вам интересно, то место, которое я первое сказал, находится Иоанна 5.35. Иоанна 5.35. Четыре вещи, которые Бог не может делать. И самое первое, что Бог не может делать, Иоанна 5.35, Бог не может нарушить Писание. Иоанна 5.35. Бог не может нарушить Писание. Если он назвал богами тех, кому было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. Вот это слова Иисуса Христа. Не может нарушиться Писание. Бог никогда не может нарушить свое Слово. Бог не может вернуться назад, пересмотреть Библию и сделать в ней изменения. Та книга, которая находится сейчас в ваших руках, это Писание Божье. Это то, что Бог написал через людей. Это живое слово, но это Писание не может быть изменено. Есть люди, которые находят и начинают новые переводы, которые не совсем соответствуют истине. Скажем, свидетели Иеговы. Они берут Писание, находят какие-то подлинники неизвестно где и обосновывают на них новые учение. Но в нас Библия христианская, та, которая признается большинством христиан, это основа, это канон. И это слово, оно не может поменяться. То, что написано в Писании, даже сам Бог не может поменять. Итак, первое, что не может сделать Бог, Бог не может нарушить Писание. Если так написано, так и исполнится. Если так написано в Его Слове, то ты можешь делать так или по-другому, но так именно и случится. Я извиняюсь, еще подошла одна американка. Лиля, can you come out? And I'll continue in English, so you would understand something. And we have another guy here, young person. Okay. His name is Thomas. The second thing, я извиняюсь, не нужно по-русски теперь. Второе, что не может делать Бог, это Бог не может лгать. The second thing that God cannot do is lie. И откройте, пожалуйста, Титу, 1 глава, 2 стих. Please open Titus, second chapter. First chapter. First chapter. Number 2. First chapter, second verse. Бог не может лгать. God cannot lie. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began. Смотрите, что говорит Писание. Look what the Word of God says. Все, что написано там, everything that is written in there, все, что написано здесь, в этой книге, everything that is written in this book, от корки до корки, from cover to cover. Все правда. Everything is the truth. Когда говорит Бог, when God is speaking, Он говорит только правду. He only tells the truth. Если кто-то говорит, if somebody is speaking, и он говорит, так говорит Господь, and he's saying, thus says the Lord, но он говорит неправду, but he's not telling the truth, Бог не использует этого человека. God is not using that person. Потому что Бог всегда говорит правду. Because God is always telling the truth. Бог не может просто говорить неправду. God cannot say lies. Все слова, которые идут от Бога, every word that comes out of God, все они правда. Are all truth. Итак, смотрите последовательность. Писание Бог не может нарушить. Let's look at what follows. God cannot change his word. То есть это слово не может быть нарушено. The word of God, this Bible, the Bible cannot be changed. Второе, когда здесь говорит Бог, он говорит только правду. Secondly, what God says in this book, in the Bible, is the truth. Третье. Third. Бог не может отречься от себя. God cannot reject himself. Deny himself. Откройте Писание. Please open the Bible. 2 Тимофея. 2 Timothy. 2 глава, 13 стих. 2 chapter and verse 13. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. If we believe not, ye he abide faithful, he cannot deny himself. Yet he abide faithful. Sorry. Бог не может поменять мнение. God will not change his mind. Скажем, прошло 100 лет. Let's say 100 years has passed. Выросли новые люди. New people grew up. Children grew up. Новая мода наступила. Different style. Новый стиль жизни. Different style of life. И эти люди, они пробуют делать что-то по-другому. These people try to do things a different way. Бог этого не может сделать. God cannot do that. Через 100 лет after 100 years, он будет говорить то, что он говорил сегодня. He will say what he said today. Через 1000 лет, in 1000 years, если мы будем жить, if we're gonna live, он будет говорить то же самое, что он говорил 2000 лет тому God назад. Will continue to say what he said 2000 years ago. Бог не меняется. God does not change. Он не меняет своих мнений. God does not change his mind. То есть все, что я, на что я могу опираться, это Бог. Everything that I can lean on is God. Потому что все остальное, оно меняется. Because everything else changes. Проходит время, вещи разрушаются. Time passes and things get destroyed. Проходит время, меняется мнение людей. Time passes and people's opinions and their mind changes. Когда Иисус лежал в Иерусалим, when Jesus entered Jerusalem, люди кричали «Осанна!» People screamed «Hosanna!» И они бросали пальмовые ветви. And they threw palm leaves of palm or branches. И они славили его как царя. And they praised him like the king. Через несколько дней. After a couple of days. Эти же самые люди. Those same people. Кричали распни. Were yelling crucify him. Мнение людей меняется. The mind of people changes. Мнение Бога никогда не меняется. Mind of God never changes. Бог этого не может сделать. God cannot do that. Потому если у нас есть проблема в нашей жизни, so if we have a problem in our life, и мы должны идти к Богу, we need to go to God. Люди могут поменяться. People change. Они скажут, я тебе вчера помог, they'll say, I helped you yesterday, но сегодня я тебе не могу уже помочь. But today I cannot help you. Но когда мы приходим к Богу, when we come to God, который никогда не меняется, God that does not change, он говорит, he says, 2000 лет тому назад, 2000 years ago, я послал в этот мир Иисуса, I sent into this world Jesus, который умер за твой грех, who died for your sin, потому что я хотел помочь человеку, который был во грехе. Because I wanted to help a person that was in sin. И ты приходи ко мне сегодня. And you come to me today. Потому что я люблю тебя сегодня. Because I love you today. Так же. The same. Как я любил тогда, когда я в этот мир посылал своего сына. As I loved when I sent my son Jesus Christ. Когда я смотрел на его мучения. When I was watching his suffering. И когда я больше не мог смотреть, и небо оно стало темным. And when I could no longer look, and the sky turned black. И Иисус кричал. Jesus said. Отче, зачем ты меня оставил? Father, why have you forsaken me? Я помню тот момент. I remember that moment. Но я это делал для тебя. But I was doing that for you. И поэтому ты приходи ко мне сегодня. And that's why I come to me today. И я тебя буду любить сегодня. And I will love you today. Так же сильно. With the same strength. В тот же самый момент. The same moment. Когда умирал мой сын на кресте. When my son was dying on the cross. И последнее, четвертое, что Бог не может сделать. And the fourth, what God would not do. Бог не искушается злом. God is not tempted by evil. Иакова 1 глава, 13 стих. James, chapter 1. Verse 13. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Oh, sorry, neither tempteth he any man. Поэтому у нас всегда есть выбор. So we always have a choice. Если мы понимаем эту вещь, if we understand this, что Бог не посылает нам искушений, if we understand that God does not tempt us, мы всегда должны понимать, откуда эти искушения приходят в нашу жизнь. We always жизнь. Need to understand from where do these temptations come into our life. Был в There Эдемском was саду. In the Garden of, yeah, of Eden. The Garden of Eden. Был этот ангел. There was an angel. Люцифер. Lucifer. Который позавидовал Богу. That was jealous. И он захотел быть равным Богу. And he wanted to be even with God. И когда Бог сотворил человека. So when God created man. Бог сделал его, сотворил этого человека для общения с собой. God had created man to have a relationship with him. Но позавидовал тот, который пал. But Satan was jealous. И он сказал: "Скушай из этого дерева". And he said, "Eat from this tree". И ты будешь как Бог. And you will be like God. И ты будешь знать разницу между добром и злом. And you will know the difference between good and evil. И это не было от Бога. But that wasn't from God. Смотрите в своей жизни. Look in your life. Очень осторожно. Carefully. Если приходят искушения в вашу жизнь, if temptations come, они не приходят от Бога. They're not coming from God. Поэтому for this reason, у нас всегда есть выбор. We always have a choice. Как бы нам тяжело не было, as hard as it may seem, и как бы большим не было это искушение, and as great of a temptation it may be. У нас всегда есть путь к Богу. We always have a way to God. Потому что всякое искушение. Because every temptation. Оно не приходит от Бога. It does not come from God. Итак, еще раз четыре вещи, которые не может делать Бог. So one more time, what the four things that God would not do or could not do. Бог не может нарушить Писание. God will not go against His word. Бог не может лгать. God would not lie. Бог не меняет своего мнения. God does not change his mind or opinion. И Бог не искушается злом. And God could not be tempted by evil. И почему я говорю это? And why am I telling you this? Потому что я хочу, чтобы это стало вступлением. It's because I want this to be an entrance. Тому, о чем я буду говорить дальше. An entrance into the things that I will talk about later. Откройте ваши Библии, 2 глава Деяний. Open your Bibles to Chapter 2 of Acts. Я буду читать некоторые стихи. And I will read a couple of verses. Я поделюсь с вами откровением. And I will share with you Revelation. A revelation. То, что Бог открыл для меня совсем недавно. As something that God had revealed to me just recently. Если мы возьмем во внимание то, if we take into our attention, consideration, то, что Бог никогда не меняется, that God never changes, Писание, которое мы имеем, никогда не меняется, the word of God that we have that never changes, и с этими мыслями в нашем разуме, and with those thoughts in our mind, мы начнем читать это место Писания. We start reading this particular part, this verse from the Bible. Мы начнем для себя открывать очень глубокие духовные вещи. We will start to reveal to ourselves things. Some deep spiritual things. Yes. Деяния 2 глава, 1 стих. Acts chapter 2, verse 1. Я прочитаю одну фразу. I will read only one phrase. Но я хочу, чтобы вы подчеркнули или сделали заметку некоторых слов, потому что они имеют очень большое значение. But I would like for you to notice some words from this phrase because they have a deep meaning. Все они были единодушно вместе. They were all with one accord in one place. Я хочу, чтобы вы подчеркнули себе два слова. I would like for you to underline for yourselves two words. Все. All. И единодушно. In one accord. Смотрите, что произошло. Look to what happened. Иисус пошел на небо. Jesus Christ went to heaven. He was ascended to heaven. И он сказал. And he said, для вас будет лучше, it would be better for you, когда я уйду от вас, if I leave you, потому что когда я уйду, because when I go, я пошлю другого утешителя, I will send, another comforter, для того, чтобы он вам помогал дальше. For the purpose to help you further on. Иисус ушел из земли. Jesus left the earth. Большой учитель. The great teacher. Тысячи приходили слушать его. Thousands came to hear him. После себя он оставил несколько человек. After him, he left some people. Эти люди были очень боязливы. Those people were very scared. Они не знали, что делать. They didn't know what to do. Они боялись иудеев. They were afraid of the Judeans. То есть по-нашему, они не были готовы исполнить все служение, которое доверил им Иисус. They were not able to fulfill the mission that God had left them. И в начале этой главы они все еще не начинали свое служение. And reading from the first, from this chapter, in the beginning of this chapter, they were not starting their mission yet. Но они начали делать верные вещи. But they started to do faithful things. Они собрали всех людей, которые ходили за Иисусом Христом. They gathered the people that were following Jesus Christ. Говорят, их было около 120. They say that there was around 120 people. То есть не было только 11. There wasn't only 11. И некоторые женщины. And a few women. Там было 120. There were around 120. Писание говорит, все были единодушно. And the Bible says, all were with one accord. Смотрите, что произошло. Look at what happened. Если мы собираем христиан, которые веруют в Иисуса так же, как веруем мы. If we gather Christians that believe in Jesus just like we believe. Всех их. All of them. В одно место. In one place. Заметьте, они даже не молились. Pay attention that they were not even praying. Но они были вместе. But they were together. То есть они соединились своими сердцами. They connected with their hearts. У них были одни и те же мысли. They had the same thoughts. Они думали о том же Спасителе. They thought about that same Savior. И все единодушно были вместе. And they were all in one accord. В одном месте. In one place. И это помогло им для того, чтобы начало исполняться пророчество Иисуса. And that helped them for the prophecy of God to be fulfilled. Yeah. Yes. Если бы они не собрались вместе, if they were not gathered together, если бы они ушли из Иерусалима, if they would leave Jerusalem, никогда бы Писание не исполнилось. The word of God would never be fulfilled. Но есть сила в единстве. But there is power in unity. Когда мы, христиане, собираемся вместе, when us as Christians gather together, когда мы смотрим на нашего соседа, in one place and we look at our neighbor, и мы любим его, and we love him, и у нас нету ничего, чтобы могло нас разделить, and there is nothing that will break us apart. Мы не думаем, почему он так на меня посмотрел. We don't think, why did he look at me that way? Почему он мне сказал то, что я там не в таком платье пришла? Or why did he tell me I came in the wrong dress? Или что-то еще. Or something else. Когда мы хотя бы на этом уровне можем, как церковь, соединиться вместе. If we at this level unite together in one place, то тогда, говорит Писание во втором стихе, then the word of God says in the verse 2, пришло присутствие Духа, came the presence of the Holy Spirit, для того, чтобы Бог начал действовать в этой нашей церкви, and for God to start working in this church, да и в другой церкви, or in any other church, люди должны соединиться на чисто человеческих началах. People need to unite in the beginning. Просто как люди. As people. Не подозревая никого. Not looking weird at each other. Не имея никакой зависти. And not having any kind of jealousy. Не имея ничего в своем сердце против другого человека. Not having anything in their hearts against the person next to us. Бог не меняется. God does not change. Если это мы сумеем сделать сейчас, в этом служении, if we can do that today, right now, in this service, придет присутствие Божие. The presence of God will come. Сойдет Дух Святой. The Holy Spirit will come. Если мы сумеем просто как люди по нашим чисто человеческим соображениям соединиться вместе, if we as people, just with our thoughts and just as us could come together, придет присутствие Божье. The presence of God will come. Давайте прочитаем Деяния 2 глава 4 стих. Let's read chapter 2 of Acts verse 4. Написано: исполнились все Духа Святого. And they were all filled with the Holy Ghost. Вы знаете, Бог очень много мне открывал из этого места Писания. You know, God has opened a lot to me from this passage. Если мы как церковь начнем соединяться вместе, if we as church come together, мы начнем как церковь получать благословение все вместе. As church, we will receive the blessing of God, all of us. Они были единодушны вместе. They were all in one accord. Сделался шум с неба. Came a sudden sound from heaven. И они все исполнились Духа Святого. And they were all filled with the Holy Ghost. Потому что они были все в начале. Because they were all in the beginning. Ждали обетования. Waiting for the promise. Когда Бог проявил свое присутствие. So when God came in His presence. Они все получили благословение. They all received his blessing. Вы скажете, они были апостолами. And you'll say they were all apostles. Они все слышали Иисуса живого проповедующего. They all heard the live Christ that was preaching. Но я хочу дальше продолжить наше рассуждение. But I would like to continue my thoughts. Деяния 2 глава 7 стих. Acts chapter 2 verse 7. И все изумлялись и дивились. And they were all amazed and marveled. Все в этом смысле. All. Это были люди, которые не были христианами. Means that people that were not Christians. Мы так можем сказать. We can say. Это люди, которые были иудеями. All means the people that were the Judeans. Они пришли в Иерусалим, потому что так требовал закон. They came to Jerusalem because that's what the law required. И вот все христиане, они были вместе. And so all the Christians were all together. Все они уже получили благословение. All of them have received the blessing. Все остальные пришли, потому что что-то странное произошло. And the rest came because something strange has happened. И смотрите, что произошло. Петр встал, говорит 14 стих. And listen to what happened. Verse 14 says, but Peter standing up, и он начал проповедовать. Lifted up his voice and said unto them. Все исполненные духа христиане собрались вместе. Один из них начал проповедовать. All of the Christians gathered together in one place, but one of them started to preach. Намного больше пришло неверующих людей. A lot more of the unchristians came. Потому что им было интересно. Because it was interesting. Но начало звучать живое слово Бога. But started the live word of God started to be spoken. Петр начал проповедовать, потому что так сказал Иисус. Peter started to preach because that's what Jesus said. Смотрите результат этой проповеди. Listen to the results of this preaching. Деяния 2 глава 37 и 38 стих. Acts chapter 2, 37 and 38. Слыша это, они, или все, которые слушали, умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Now, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Христиане собрались вместе. Christians gathered together. Начал действовать Дух Святой. The Holy Spirit started to work. Один из них начал проповедовать. One of them started to preach. Все остальные, которые слышали, and the rest that heard, сказали, что же нам делать? What can we do? Петр сказал, покайтесь. And Peter said, repent. А в 41 стихе Verse 41 написано, says, is written, и присоединилось в тот день душ около 3000. And the same day there were added unto them about 3000 souls. Невероятная вещь произошла. An unusual thing happened. Каким-то образом. In some way. Христиане, 120 из них. 120 Christians смогли соединиться вместе. Were able to connect. Они получили благословение. They received a blessing. Но они не удержали это благословение только в себе. But they didn't just hold that blessing in themselves. Пришли 3000 человек. Came 3000 people. Чтобы посмотреть, что произошло. To look and see what happened. И все 3000 спаслись. And the 3000 were saved. Я этого раньше не понимал. I didn't really understand that before. Но День Пятидесятницы, but the day of Pentecost, не только заключается в том, что мы как христиане можем говорить на иных языках, doesn't only end up in speaking in tongues. Этот день учит нас тому, it is the day that teaches us, что мы как церковь, that we as a church, если мы соединяемся вместе, if we gather together, мы получаем невероятную силу. We receive an, power. Не только я. Not only me. Но каждый из нас получает невероятную силу от Бога. But each and every one of us receives the power of God. 120 человек. 120 people. Один проповедник. One preacher. 3000 выходят на покаяние. And 3000 come out to repent. Вы скажете, ну они пришли, услышали, на следующий день они, наверное, уже не захотели возвращаться и быть христианами. You might say that they came, they heard, and then the next day they probably didn't want to come back and be Christians. А давайте я вам прочитаю еще несколько стихов. Let me read a couple more verses. Деяния 2 глава, 44 стих. Acts 2. Verse 44. Все верующие, то есть все, которые покаялись и остались после Иисуса Христа, and all that believed, были вместе и имели все общее. All that believed, the people that came and believed in Jesus Christ, were together and had all things common. Есть большая сила в единстве. There is great power in unity. Несколько христиан решили собраться вместе. Few Christians decided to gather together. Они получили благословение от Бога. They received the blessing of God. Бог умножил их. God multiplied them. Больше, чем в 100 раз. More than 100-fold. И потом Писание говорит, что эти люди, которые пришли, and then the word of God says that those people that came, они стали частью их. They were a part of them. Люди имели свои представления. People had their names. Они positions, sorry. Да, они были разного ранга. They had different ranks. Они жили в других странах. They lived in different countries. Но когда маленькая горсточка христиан, они стали все вместе. But when one small amount of Christians were together, came together. Пришли другие. Came others. И они смогли это передать другим. And they were able to give that to the others. И уже больше 3120 человек были вместе. And now more than 3,120 people were together. Они все были вместе. They were all together. Ну вы скажете, ну можно собрать людей вместе, тем более они покаялись, возможно, у них первая любовь. You might say that it's easy to gather together people that just came to Christ, that had that first love. Разрешите мне вам прочитать еще один стих. Let me read another verse for you. 2 глава, 46 стих. Chapter 2, verse 44. И 46. И каждый день единодушно пребывали в храме. And they continuing daily with one accord in the temple. Это благословение Духа Святого. That's the blessing of the Holy Spirit. Когда ушел Иисус, when Jesus left, 11 самых близких учеников 11 very close disciples разбежались, ran away, и Петр отрекся 3 раза. And Peter denied Christ 3 times. Но когда пришел Дух Святой, but when the Holy Spirit came, 11 были вместе, 11 were together, избрали 12-го, they chose the 12th, 120 было вместе, 120 were together, добавилось 3000, there were added 3000, они были все вместе, they were all together, и они были единодушны, and they were all in one accord. Вот это благословение Духа and Святого. That's the blessing of the Holy Spirit. Это то, что мы сегодня празднуем. And this is what we are celebrating today. Вы скажете, прекрасная история. Что же было дальше? You will say, oh, great story. What happened next? Читайте следующий стих. Read the next verse. 47. Verse 47. Хваля Бога. Praising God. И находясь в любви у всего народа. And having favor with all the people. Господь же. And the Lord. Ежедневно. Daily прилагал спасаемых к церкви. Added to the church. Это просто не вмещается в моем разуме. It does not fit in my head. Несколько христиан few Christians решили провести время вместе. Decided to spend time together. Но они были действительно вместе. But they were really together. И начало исполняться Слово Божье. And the word of God was fulfilled. И пока Господь закончил свое дело, and when God finished his work, каждый день начали прибавляться люди. Every day people started to come. Тысячи. Thousands. Миллионы. Millions. А возможно, миллиарды. And maybe billions. До этого времени. Before this time. Я вас приглашаю всех встать на ваши ноги. I would invite you all to stand up. Я думаю, что мне сегодня не придется говорить, о чем нам надо молиться. I believe that I don't have to tell you guys what we need to pray about today. Мы должны молиться о единстве. We need to pray in unity. Если мы приходим перед Божье лицо, when we come before the face of God, я тебя предупреждаю, дорогой друг, and I would like to urge you. Если у тебя что-то есть, и ты вспомнил, if you have something and you remember, что кто-то имеет против тебя, that somebody has something against you, я не говорю тебе уйти с этого собрания прямо сейчас, I'm not telling you to leave this place right away, но я говорю, покайся перед Богом, but I am telling you, repent before God, пообещай ему, что когда ты выйдешь, ты пойдешь и примиришься с кем-то, promise him that when you leave, you will go and you will make amends. Писание не может измениться. Word of God cannot change. Бог не может не делать так, как Он сказал в Своем Слове. God cannot not do what He said in His Word. У нас есть великое обетование. We have a great promise. Как у церкви. As a church. Если мы сумеем. If we are able. Соединиться вместе. To unite together. Получить благословение от Бога. And receive the blessing from God. Мы сможем влиять. We will be able to make a difference. А на тысячи? For thousands? Возможно, миллионы людей. Maybe millions of people. Давайте будем молиться. Let's pray.